Вот наше тело материально? А я считаю, что на уровне абсолютной истины оно духовное. То, что мы не есть, хотим. Как это? То есть... Ну, представь, ладно. Человек умер, труп. Это абсолютное тело. Оно материальное тело, труп. А я вам говорю, что на уровне абсолютной истины оно тоже духовное. Потому что оно все равно разложится. И что, если оно разложится, то что, значит оно материально? Если оно разложится. Я говорю, что тело материально. А я говорю, что оно духовно. Могу вам доказать. Хотите? Коротко. Вы знаете о том, что Кришна присутствует в каждом атоме? А? А вы знаете о том, что вся материя состоит из атомов? Она материальна? Кришна материален? Значит, труп материален? А процесс гниения, брожения, разложения, окисления. Почему происходят эти процессы? Изменение энергии. А кто ее изменяет? Кришна. Значит, он там присутствует, в этом процессе, брожения, гниения, окисления. Да. Что, материально? Кришна материально, значит. Он присутствует в каждом... Кришна материально? Нет. Значит... Тело материально? С абсолютной точки зрения надо помнить. Ну вот видите, вот абсолютно истина, вам, пожалуйста. А тогда откуда мы говорим, я не есть это тело? Так вот, Господь Чайтанья в 4 года разобрался. И матери преподал урок. Сел и стал есть глину. Я сказал, я ем конфеты. Мать сказала, это глина, сынок. Он сказал, какая же это глина? Это конфеты. Потому что если разложить на составные части, будет то же самое. Та же самая глина. И мама тогда... Это за то, что мама сказала, все, едино так. Что глина. Что там все. Господь Чайтанья сказал. Да, все едино, я поэтому это ем. И что мама ему сказала? Что эти элементы, когда они как глина, они не предназначены для еды. А когда как конфеты, сочетание в определенном. Они предназначены для еды. В определенном сочетании они предназначены вот быть стаканом. В другом сочетании они не предназначены быть стаканом. Так? Те же самые элементы. Также и тело наше. Это сочетание элементов, атомов, которые не предназначены для чего. Вот как вы думаете, сами элементы вечны? Если все элементы складываются из параману. А параману это атом, в котором находится Кришна с проявленными всеми вайкунтхи, весь мир там в параману включен. Где Кришна, там все вайкунтхи, все там. Представь, есть параману, маленький атом. Параману его называют. Не такой атом, который размером с эту комнату. А атом. Вот настоящий атом, вот ученые знают об атоме с нашего здания. А веды говорят об атоме, который вот здесь, в нашем здании. Это параману. И в нем присутствует Кришна. И все, что здесь мы видим, составлено из этих... Да? Три атома, четыре, помните, да, Бхагаватам там написано, как шесть, там семь, как это все называется. И как складывается. И Кришна предназначает что-то для чего? Духовной жизни, да? Духовное тело. И что-то предназначает для так называемого материального существа. Но изначально вся субстанция это поддерживается духовной и проистекает из духовной субстанции. Значит, они в каком-то сочетании? Да, сочетание. Одновременное единство и различие. Это и есть философия. Чинтья пхеда пхеда татва. Сочетание Махапрабху. Одновременное единство, что все это духовные субстанции поддерживают. Но различие в том, что одна предназначена для жизни в духовном мире, а другая не предназначена для жизни в духовном мире. И не предназначена для действия в таком аспекте. И везде там присутствует Кришна. Чувства человека не предназначены для наслаждения себя, а предназначены для что? Для чего?